Восьмая глава. Бал теней. Пожалуй, единственное, что я почувствовала, нечеловеческое изумление. А следом в груди обжигающим комом вспыхнула ярость. Дыхание перехватило, на кончиках пальцев затрещали искры светлой магии. Крепко сжав мой локоть, Торстен заставил перевести взгляд в его серьезное лицо. «Закари, тебе лучше уйти», — холодно ответила я и аккуратно высвободила руку. «Не делай этот момент еще унизительнее». Он не настаивал и больше не останавливал. Бросил тихое, как знаешь, и действительно вышел на улицу. Между тем Айк, увлеченный жарким непотребством, начал избавляться от свитера. В подсвеченном тусклыми огоньками полумраке замаячила обнаженная спина. На пояснице темнел заметный синяк, видимо, приложился во время игры. «У нее ты спросил разрешение, прежде чем задрать юбку?» — громко спросила я. Любовники замерли на секунду и отскочили друг от друга, словно их окатили ледяной водой. Девушка принялась судорожно одергивать платье. Веллар попытался обратно натянуть свитер, но от поспешности неловко застрял в горловине и выругался в сердцах. «Святые демоны!» «Да если бы!» У меня вырвался злой смешок. «Это всего лишь я!» Айк все-таки справился с одеванием и повернулся в мою сторону. Девчонка просто сжимала расстегнутый пуговичный ряд на груди и осоловела, хлопала глазами. Губы казались блеклыми и опухшими, вся помада осталась на лице Веллара. «Ты что здесь делаешь?» Слишком агрессивно для парня, пойманного на измене, вопросил он. «Любуюсь тем, что делаешь ты?» Холодно отозвалась я и обратилась к девушке. «Брысь отсюда и вещи прихвати!» «Айк!» Она попятилась, пытаясь спрятаться у него за плечом. «Сейчас же!» — рявкнула я, теряя терпение. Фонарики, воткнутые в землю, замигали. На кустах вспыхнули искры светлой магии и с шелестом пробежали по мясистым листьям, заставив их съежиться в стремительном увядании. Казалось, что в вечно зеленой цветущей оранжерее пакостная осень полосой расчеркнула густые кусты. Искра перекинулась на свитер Айка и мгновенно проела дыру в плотной вязке. «Полегче! Ты нас всех угробишь!» — воскликнул он, пытаясь стряхнуть ладонью чары разрушительного старения. От его руки в воздух разлетались клоки темной магии. Светлая половина во мне, та самая, нетерпимая и вообще ни разу не светлая, недовольно рокотала. Говорили, что она досталась мне прямиком от матери-основательницы Ковина Агаты Варлок в девичестве Истван. Однажды в ярости она разнесла замковую башню. Если родные правы, то целостность добротной академической оранжереи была под угрозой. Усилием воли я погасила магию, но гнев продолжал давить на грудь. Пришлось отойти, чтобы не видеть взъерошенной парочки. Между тем дождь на улице унялся, барабанная дробь по стеклянной крыше прекратилась. Воцарилась напряженная тишина. Когда на дорожке за моей спиной зазвучали быстрые шелестящие шаги, я успела вернуть хладнокровие. «Марта!» — позвал Айк. Он стоял на безопасном расстоянии, прятал дыру на свитере под застегнутой курткой. Волосы торчали в беспорядке, лицо перемазано в помаде, в глазах светилось сожаление. «Так вот что в твоем представлении пауза в отношениях, Айк?» — тихо спросила я. «Марта, послушай!» Он нервно взъерошил спутанную шевелюру пятерней. Все праздновали. Хейзер предложила прогуляться. Мы оказались здесь, а дальше — наваждение. Какая неинтересная история. Я запрещала себе злиться и тщательно выбирала слова. Мне восхититься или посочувствовать? «Да брось! Ты тоже не святая!» Неожиданно вызверился он. «Осуждаешь меня, но сама хороша! Вы с Торстеном везде появляетесь вместе!» И он ни разу не лез мне под платье, а штаны у него всегда накрепко застегнуты, рявкнула я. «Из нас двоих именно ты изменил, Айк. Не надо сваливать свои заслуги на Торстена, у него своих хватает». «Ты его защищаешь?» — возмутился Айк. «Из-за него все полетело в демонову топку!» «То есть притащить в оранжерею ту девчонку тебя надоумил он? Ты выглядишь нелепым, Айк!» «Марта, мы все совершаем ошибки!» «Остановись, пожалуйста! Измена — это не ошибка, а сознательный выбор!» «И что теперь?» «Ты знаешь, что я не сторонница свободных отношений!» Я перевела дыхание. «Бессмысленно пытаться сшить то, что расползается по лоскутам. Не надо никаких пауз. На этом все». Развернувшись на каблуках, я твердо зашагала в сторону дверей. Тех самых, в которые вошла, прежде чем узнала, что мой парень-романтик, когда захочет, может быть очень решительным. Айк нагнал меня в три шага и попытался развернуть к себе лицом. «Да стой ты!» Только чудом удалось сдержаться и не шарахнуть его парализующими чарами. Светлая магия рвалась, но глупо устраивать разборку посреди оранжереи. Крестная меня не простит, а декан факультета темных искусств с радостью потрет руки и выставит в зашей отрабатывать навыки владения светлыми чарами в сторону Эсвальда. Вернее, в сторону родительского замка, потому что в светлой академии уникальная Марта Варлок тоже никому не сдалась. «Не смей за мной идти, Айк! Клянусь, я не настолько деликатна, чтобы не огреть тебя светлыми чарами! И ради всего святого, сотри уже с лица помаду! Смотреть тошно!» Пробормотав ругательство, он принялся обтирать рот ладонью и больше не пытался меня остановить. Я вырвалась из оранжереи, словно дракон из клетки. Полной грудью вдохнула холодный, влажный воздух, пытаясь вернуть ясность мысли. Горящие щеки мгновенно остудило. «Все целы!» — раздался вкрадчивый голос. Торстен стоял в глубокой тени возле стены оранжереи. Руки спрятаны в карманы брюк, пальто расстегнуто. Внимательный, напряженный взгляд прожигал дыру где-то у меня между бровей. «Закари Торстен!» — зло усмехнулась я. «Давай ты тоже мне побыстрее изменишь, и мы покончим с этим фарсом. Пары дней хватит? Не отступай от славной традиции. Приведи девушку в оранжерею, как мой бывший парень». «Увести тебя отсюда!» — оборвал меня Закари и вышел на свет. «Если ты хочешь, мы пойдем в башню перемещений и окажемся подальше от академии». «Я что, выгляжу жалкой или расстроенной?» — недобро усмехнулась я и снова сжала кулаки, не позволяя светлой магии заискриться на кончиках пальцев. Но стоило вспомнить перемазанную помадой физиономию Айка, сразу вскипала кровь. Я чувствовала себя страшно униженной и злилась из-за этого. «Ты выглядишь по-настоящему взбешенной», — ответил он и многозначительно изогнул бровь, переведя взгляд с моих крепко сжатых кулаков. «А я как раз знаю отличное место, где можно ни о чем не думать. Ты дашь мне выпустить пар и до полуночи вернешь в полной сохранности, да?» С иронией припомнила вчерашнее предложение. «И сегодня мы точно не вернемся». Он искушал с мягкой улыбкой, как демон, предлагающий сделку. «Ты прав», — отрывисто вымолвила я. «Не хочу здесь оставаться». «Главное не забывать, что сделки с темными сущностями заведомо выгодны только темным сущностям. Но в конечном итоге, если что-то пойдет не так, то всегда можно прикопать Торстена возле четвертого дедушки ректора. К могилкам Закари теперь привычный». В портальной башне оказалось неожиданно людно. В круглом зале толпились болельщики Архильда, поджидавшие своей очереди на возвращение в стены боевой академии. Правда, с отведавшей светлой благодати компании мы благополучно разминулись. Остались только те, кто не успел прикоснуться к прекрасному. Пока Торстен договаривался с дежурным портальщиком, я отправила Эмбер сообщение на почтовик. Предупредила, что появлюсь в академии только завтра перед занятиями. Если в середине ночи под нашими окнами завоет Айк, то не удивляйся, добавила я. Просто выплесни на него воду из графина. Она как раз застоялась. Чем заслужил? Уточнила подруга. «Неудачно выбрал место для публичного свидания», — мрачно ответила я, наблюдая, как пяток бравых боевых магов набивается в маленькую кабинку. Становилось интересно, упакуются ли и в каких позах. «Свидание было не с тобой», — заключила соседка. «Не со мной», — вздохнула я. «Ты в ярости?» «Хочется что-нибудь разрушить». «Если явится, то оболью его кипятком», — пообещала Эмбер и после паузы, вызвав невольную улыбку, добавила. «И прокляну чем-нибудь задорным». Из кабинки с боевыми магами, едва не снеся дверь мощным телом, головой вперед вылетел парень, похожий на приземистый гардероб. Похоже, лишнего пассажира в высоту и ширину почти одинаковых габаритов выперли мощным пинком в спину. Он крепко выругался и с недовольной миной притулился к следующей группе. Почтовик в руке снова вздрогнул. Я поднесла его к губам и быстро приказала оставаться беззвучным для остальных. «И Марта», — вымолвила Эмбер. «Просто позволь Торстену тебя отвлечь». Сама от себя не ожидая, я остановила взгляд на Закари. Он направлялся в мою сторону. В походке, поднятом подбородке, руке, спрятанной в карман брюк. Во всем крылась надменная небрежность парня, уверенного в своей неотразимости. Во мне постепенно зрело понимание, почему вокруг него велись девушки. Стоило признать, выглядел Торстен хорошо. «Уверена, он знает толк в развлечениях», пробился к сознанию голос подруги, звучащий из почтового шара. «Идем!» Закари кивнул на крайнюю кабинку с табличкой «Только для преподавателей». «Приплатил?» — ехидно спросила я, пряча шар в карман. «Уговорил!» — отозвался он. «Потратил все карманные деньги?» «А ты свои не прихватила?» С очаровательной улыбкой он придержал дверь, предлагая мне зайти в кабинку первой. Когда мы спрятались в воротах портального перехода, Закари вытащил из внутреннего кармана пальто крупную монету с незнакомым оттиском и разломил на две части. Никакого движения. Пришлось ждать, когда на принимающей стороне освободится кабинка для перемещения. «Надеюсь, это действительно хорошее место», — а не дешевый притон», — проворчала я. «Могу сказать точно, что он не дешевый», — пошутил Закари в своей обычной манере человека, родившегося без чувства юмора, и заработал выразительный взгляд. «Клянусь, все прилично». «И ты уже потратил все карманные деньги», — с ехидством напомнила ему. «Не переживай, угрюмый ноябрь». Он ловко ввернул новое прозвище. «На черный кофе денег хватит. Но повезло, что ты не пьешь кофе со сладким сиропом. На сироп уже не наскребу». Перемещение началось внезапно. Тело словно потеряло вес и воспарило. Желудок сократился. Рефлекторно сжав кулаки рукав Торстена, я прикрыла глаза и втянула через нос спертый воздух кабинки. Секунды позже нас окружил горьковатый запах бергамота и ладана. Мы оказались в полумраке небольшого помещения со стенами, отделанными особым, словно светящимся изнутри деревом. Откуда-то доносились звуки разговоров и спокойная музыка. Дверь портальных ворот открылась. Высокая тонкокосная женщина в черном облегающем платье и с полумаской на лице улыбнулась карминовыми губами. «Мы рады вас встретить в Театре теней, господа. Добро пожаловать!» Голос у нее был красивый и низкий. «Вы вовремя! Представление скоро начнется!» Нас провели по широкому коридору к гардеробной комнате. На каменных стенах тусклые магические огни, под ногами стелился туман. Идущая впереди проводница плавно покачивала бедрами и казалась инфернальной тенью. Серая воздушная дымка разлеталась от ее шагов, но тут же смыкалась за спиной, почти скрывая от взора стройную фигуру. Складывалось впечатление, что мы перенеслись в подземелье старинного замка на краю семи королевств. Оказалось, что не в замок и не на краю семи королевств, а в старинный особняк практически в центре столицы. Представление, что бы это ни значило, проходило на трех верхних этажах. Об этом тихонечко рассказал Торстен. В гардеробной, где музыка звучала громче, а разговоры отчетливее, гостей встречал мужчина в полумаске, представившийся дворецким особняка. Он забрал у нас верхнюю одежду, пристроил ее на деревянных вешалках-плечиках и указал на серебряный поднос с аккуратно разложенными металлическими браслетами. На каждом украшении была гравировка с полумаской. «Господа, тени и иллюзии страшатся чужой магии, поэтому у гостей нашего особняка нет чародейского дара. Все равны». Дворецкий выдержал короткую, но эффектную паузу и состроил сожалеющую улыбку. «Если вы маги, то придется на время отказаться от заклятий или покинуть особняк». Не выказывая беспокойства, Закарий защелкнул браслет, усыпляющий магический дар, и взял второе украшение для меня. «Госпожа Варлок, позволите нарушить личные границы? Или справитесь своими силами?» Выразительно фыркнув, я подняла рукав бархатного пиджака и протянула руку. Теплые пальцы Закари мягко обхватили мое тонкое запястье. «Их надевают все гости», — произнес он и защелкнул замочек. «Браслет легко снимается». Артефакт оказался заметно великоват. При желании его можно было бы без особых усилий стянуть, но для спокойствия я все-таки проверила застежку. Та легко раскрывалась простым нажатием. Когда мы выбрались из гардеробной, женщина в черном неслышной тенью вела по коридору трех девушек. Те с любопытством озирались вокруг, перешептывались и нервно хихикали. «Проходите в театральный клуб, господа!» Дворецкий жестом указал нужное направление и таинственно добавил, крепче закручивая интригу. «У вас есть время подготовиться к танцу теней!» Клубный зал утопал в полумраке. На каменных стенах, украшенных старыми театральными афишами в узких рамках, горели лампы. Света от них было немного, на полу клубился туман, и в воздухе плавала белесая дымка. Вокруг витал аромат, который я почувствовала еще в портальной комнате. От него почему-то сжималось под ложечкой и возникало странное, неясное волнение. Музыка, ненавязчивая и мелодичная, лилась словно с приземистого темного потолка, но музыкантов нигде не было. Мы заняли один из свободных столиков. Не успела я вскарабкаться на высокий барный стул, чтобы, так сказать, не тыкаться носом в крышку стола, как из тумана выткался подавальщик с полумаской на лице. На ладони он ловко удерживал поднос с двумя высокими бокалами, исходящими сизым дымком. «Добро пожаловать в театр теней, господа!» поздоровался с нами. «Ваши напитки». Барной стойки в зале вообще не имелось. Только столики, гости и тусклые светильники. И заказ принесли прежде, чем его в принципе успели сделать. Внезапно я остро почувствовала себя девочкой из провинции, которая добралась до шумной столицы и обалдела хлопала глазами, глядя на городской пассажирский омнибус. Экая невидаль! В деревне-то все ходят пешком. Закари поглядывал на меня с лукавой улыбкой, спрятанной в уголках губ. Пришлось кое-как стереть с лица обалдение. Но судя по тому, что улыбка стала гораздо шире, получилось паршивенько. Я пообещала себе не удивляться открыто, но все равно подобрала челюсть, когда с непроницаемым видом подавальщик начал расставлять напитки. «Коктейль, моя милая ужасная невеста для господина!» Он перечислил ядреную смесь намешанного алкоголя. Коктейли, конечно, для девчонок, но, судя по составу, любая дама от содержимого в бокале не слезет со стула, а стечет на пол. Или свалится, чтобы потом на локтях и волевых доползти до представления. Хотелось верить, что Торстен-то покрепче будет. «Сладкий ноябрь для дамы». «Да вы, должно быть, шутите». Едва слышно фыркнула я, невольно вспомнив очередное прозвище, которым меня наградил Торстен в кабинке для перемещений. Как только подавальщик отошел, я склонилась к столу и тихо спросила у Закари. «Они всегда угадывают желания?» «Ты себе представить не можешь», — ухмыльнулся он и, подняв бокал, расчетливо произнес. «За верность!» «Торстен, умеешь ты куснуть, когда этого вообще не ждешь?» — проворчала я и попробовала коктейль. Сладкий ноябрь горчил, как мое настроение, и отдавал крепким полынным ликерам. Обычно от этого ликера в голове возникала звенящая пустота, а взгляд начинал слегка отставать от тела. Словно подвижность оставалась, но сознание подтормаживало. Как раз то, что нужно после измены парня, от которого неверности ждешь меньше всего. «И как?» — полюбопытствовал Закари. «Угадали?» «Они на расстоянии умеют читать мысли гостей», — хмыкнула я, давая понять, что с выбором коктейля не ошиблись. «У меня серьезный вопрос. Куда ты меня привел? Никогда не слышала об этом месте». «Нравится, когда пересказывают главную интригу в книге?» С лукавой улыбкой спросил он. «Обожаю! Особенно, когда мне сливают финал. Хочу быть уверенной, что все закончится хорошо, и главную героиню не сожрет кровожадная тень». «В финале все будет хорошо», — тут же уверил он. «И очень люблю детали», — намекнула я, что история, конечно, интересная, но не особенно понятная. Закари облокотился на стол и придвинулся ко мне. В темных глазах отражался огонек свечи. Казалось, зрачки вспыхивали, вновь превращая его в демона-искусителя. «Каждому зрителю в этом зале покажут именно то, что он хочет увидеть», — мягким голосом вымолвил он. «Поверь мне, зрелище окажется таким захватывающим, что ты ни о чем больше не сможешь думать. Тебе понравится сладкий ноябрь. Но на трезвую голову лучше в своих желаниях не копаться». «Торстен, чем тебе не нравится мое имя?» — проворчала я. «Почему ты всегда придумываешь какие-то странные прозвища?» «Называть по имени скучно». Закари выпрямился на стуле. «Ах, ты боишься заскучать! А я-то решила, что у тебя проблемы с памятью. Если бы мы столкнулись летом, как бы ты меня назвал?» «Горячий июль». Он сверкнул насмешливым взглядом над краем бокала и сделал глоток. «Хочешь попробовать мой коктейль?» «Какая гадость, Торстен!» — скривилась я от его предложения. — «Мы становимся похожи на лучших подружек». — «Скорее на врагов с привилегиями», — поправил он. — «Скоро будем пользоваться одной помадой». — «Ты не красишь губы». — «Наблюдаешь за мной, да?» — фыркнула я. — «Как и ты за мной, Марта Варлок», — легко согласился он. «Нет уж, Закари Торстен, ты всегда меня страшно бесил. Просто стоило заприметить, и сразу хотелось огреть светлой благодатью. Я даже рукой взмахнула, отчего браслет, не позволяющий пробудить эту самую благодать, едва не слетел с руки. Пришлось срочно ловить и возвращать на положенное место, в смысле, на запястье». «Больше всего раздражает тот человек, в котором видишь себя, как в зеркале», — внезапно заделался Торстен в философы и знатоки человеческих душ. «Ты достойный противник». «Клянусь, каждый раз я ждал, чем ответишь. А ты никогда не подводила и по-настоящему меня радовала». «За лучших врагов», — хмыкнула я. «Пусть вернутся из театра теней целенькими и продолжат друг друга радовать». Мы чокнулись бокалами. С очередным глотком в теле появилась приятная легкость. «Родись мы в других семьях, наверное, действительно стали бы друзьями», — заметил Закари. «Главное, без привилегий», — насмешливо добавила я. «Возможно, без них». Темные глаза светились иронией. «Или нет? Кто знает?» Состроив брезгливую гримасу, я постучала три раза по столу, дескать, не сглазь. «Мы все-таки собрались ради общего блага. Спасти мир от странной семейки, где супруга очень хочет дражайшую половину придушить, а эта половина, в свою очередь, гадает, куда ненаглядную женушку прикопать. Просто два латентных маньяка, а не супруги». Между тем в зале началось неясное движение. Туман всколыхнулся, а музыка зазвучала тише. Подавальщики начали разносить по гостям подносы с полумасками. Народ охотно закрывал лица. Добрались и до нашего столика. «Сегодня я пропущу представление», — отказался Закари идти на верхние этажи. «Подожду свою спутницу здесь». «Принесу вам напиток», — предложил подавальщик и выстрелил взглядом на наши почти опустевшие бокалы. «Бренди со льдом, полагаю, подойдет для ожидания». Слуга отошел, а я настороженно уточнила. «Почему ты решил остаться?» «Вряд ли мне покажут что-то новое», — невозмутимо пояснил Закари. «Смотреть из раза в раз одну и ту же пьесу скучно. Так что хорошо проведи время, мой враг с привилегиями». Туман незаметно рассеялся. Свет загорелся ярче, четче стала видна потемневшая от времени грубая кладка на стенах и каменный исхоженный пол. Гости потянулись к раскрытой на другом конце зала двери, прежде спрятанной за седой завесой. Сложив руки на груди, Торстен следил, как я пытаюсь подвязать маску, но путаюсь в лентах. От крепкого коктейля тело казалось легким, и руки плохо слушались. Никак не удавалось связать бантик. То волоски попадали в узел, и казалось, будто снимали скальп, то маска съезжала на подбородок. «Помочь?» — предложил Закари, спускаясь со стула. «Давай!» — сдалась я и повернулась к нему спиной. «Надо отдать должное Торстену. Как бы его ни смешило требование соблюдать личные границы, он не пытался притереться или лишний раз прикоснуться. Крепенько связал ленты бантиком и отошел. Готово!» Маска оказалась удобной, и дурацкого ощущения, будто подглядываешь за окружающим миром через замочную скважину, не возникало. «Не смей никуда уходить!» — велела я. «Не слезу с этого стула!» — поклялся он. «Но если что, в уборную можно?» «Торстен!» — буркнула я. «Ты такой...» «Какой?» — протянул он с ухмылкой. «Такой Торстен!» Пока мы на пару воевали с завязками, хвост из гостей втянулся в раскрытые двери. За ними обнаружилась деревянная лестница, ведущая наверх. Вокруг царил полумрак, разбавленный светом пары ночников. На стене светились очертания полумаски, а на верхней площадке знакомый дворецкий указывал гостям, куда идти. Правая арка вела в темноту, левая, собственно, тоже в черный провал. Я успела нагнать трех знакомых девушек, приехавших в театр сразу после нас с Закари. Они цеплялись друг за друга, шепотом через хихиканье обменивались нервными репликами и нарвались на нравоучительное предупреждение от дворецкого. «В нашем театре немного правил», — спокойным поставленным голосом произнес он. «Немного? Но каких?» Я невольно потрогала на руке усыпляющий магию браслет. «Не пользоваться чарами», — начал перечислять дворецкий, «не снимать маску и всегда, что бы вы ни увидели, сохранять молчание. Помните, любое слово, как заклятие черной магии, прервет ваше путешествие по особняку». И отправил девушек в разные стороны. В смысле, одну направо, остальных налево. Потом обратился ко мне. «Следите за танцем чужих теней. Или наберитесь смелости и следуйте за собственной тенью. удачи. В какую сторону мне идти? После пафосного напутствия вопрос прозвучал весьма прозаично. Куда душа желает? Душа желала обратно за столик на цокольном этаже и выпить парочку волшебных коктейлей. Но я шагнула в темноту дверного проема и уткнулась носом в черную бархатную портьеру, перекрывающую проход. «Осторожно, там ступенька!» Забыв про высокий стиль, по-простецки предупредил дворецкий. Театральный занавес прятал заполненный густым туманом широкий коридор с выцветшей тканью на стенах. Нос щекотала смесь знакомых ароматов ладана и бергамота. Свет от ламп казался рассеянным и приглушенным, и вокруг ни души. Особняк словно поглотил всех гостей или перенес в потусторонний мир. Я так удивилась внезапному одиночеству, что напрочь забыла про зловредную ступеньку, грозящую каждой хмельной клуше с короткой памятью болезненным вывихом лодыжки. Портьера, на которой пришлось повиснуть, с честью выдержала испытание моим весом. Очень крепкая оказалась тряпка. Ноги остались целыми. Театральный реквизит тоже пострадал не чрезмерно, разве что подозрительно треснул. Сильнее помялось мое самолюбие. К счастью, свидетелей позора не нашлось. В полном недоумении я прошла по коридору, пытаясь отыскать других гостей. Завернула в раскрытые двустворчатые двери и очутилась в полупустой гостиной. Дымка здесь стелилась по паркетному полу. Можно было разглядеть скромную обстановку и портрет на стене с темным, почти неразличимым изображением мужчины. Четкими оставались только глаза, насмешливые и холодные, с вертикальным драконьим зрачком. Именно так чернели портреты ведьмаков, не сумевших за долгую жизнь подчинить сильный дар. Внезапно в комнате зазвучала тихая мелодия, похожая на ту, что играла в театральном клубе. За спиной зашелестели шаги. Я резко развернулась и обнаружила, что в гостиную даже не вошли, а ворвались девушка и молодой человек. Абсолютно бесцветные. На мгновение показалось, будто меня подвело зрение. Старая мебель вокруг, портьеры на слепых от темноты окнах, линялая стенная ткань. Все вокруг имело оттенки цвета, но не эти двое. Парочка словно сошла в реальный мир с черно-белой открытки. Действительно ожившие тени. Следом ввалился десяток людей в вечерних нарядах и полумасках. В гостиной неожиданно стало тесновато, но зрители, прижавшись к стенам, внимательно наблюдали за иллюзорными актерами. Те разыгрывали романтическую сценку. Девушка с проказливой улыбкой убегала, а парень догонял. Она пряталась за гнутой спинкой дивана, заставляя гостей буквально вжиматься в стену и пытаться с ней слиться. Выскальзывала из рук парня и носилась вокруг стола. В конечном итоге ее пленили, схватили за талию и принялись кружить. У меня, наверное, началась бы морская болезнь. Мелодия нарастала, становилась громче, приобретая тревожные ноты. Подол девичьей юбки потерял четкие очертания и поплыл, развеиваясь дымкой. Музыка оборвалась. Кружение прекратилось. Парень опустил партнершу на пол, погладил щеку и попытался поцеловать. Со смехом та его оттолкнула и снова бросилась на утек. В смысле, в смежную комнату. Влюбленный призрак кинулся следом. зрители сорвались с места и, топая каблуками по паркету, дружным табуном рванули им вдогонку. Пространство стремительно заполнялось туманом. Заинтригованная, я начала бродить по этажу. Слова Дворецкого, что можно подглядывать за чужим танцем теней, постепенно обретали смысл. Кто-то торопился по коридорам, стараясь догнать призрачного актера, вероятно, своей собственной пьесы. В некоторых закутках толпились зрители и с жадностью следили за сценой, сворованной невидимым режиссером из чужого подсознания. Чье именно воображение подсказало сюжет, угадать все равно не удалось бы. Маски и полумрак надежно скрывали эмоции. Чувства в этом спектакле читались лишь в лицах инфернальных актеров. Один раз в тесной комнатенке попалась уже знакомая парочка, и она отчаянно ругалась. Я встала на цыпочки, пытаясь что-нибудь рассмотреть из-за чужих спин. Ей-богу, как на театральную галерку попала! Девушка длинно и пространно обвиняла парня в том, что он собрался куда-то отчалить. А тот внезапно начал стягивать с себя одежду. Видимо, решил жарко попрощаться или подумал, что лучший способ заткнуть взбешенную подругу — отвлечь ее проверенным способом. «Вот это поворот!» — булькнуло у меня в хмельной головушке. Полураздетые любовники свалились на кровать, ножки остова подозрительно хрустнули. И в комнате потух свет. Народ обступила кромешная темнота. В возникшей тишине кто-то из гостей шмыгнул носом. Ночники вновь вспыхнули. Девушка, завернутая в простынку, горько плакала на кровати. А аккуратно застегнутый на все пуговицы герой сваливал в туман. В прямом смысле этих слов. Любовник вышел в коридор, заставив невысокую даму с полумаской на лице буквально размазаться по косяку, и растворился в густой дымке. В общем, получился не «вот это поворот», а так. Случайно вильнули. Свет опять погас. Антракт. Зрителей попросили на выход. В смысле следовать за героем, если любопытно, чем закончится любовная драма, или искать новую пьесу. Я выбралась из комнатенки и внезапно взглядом наткнулась на стройную женскую фигуру в смутно знакомом черном платье с пышной юбкой. Девушка решительно шагала сквозь туман. Длинные темные волосы, достающие почти до талии, колыхались. Внезапно она остановилась, оглянулась через плечо и улыбнулась мне одними уголками бесцветных губ. Клянусь, хмель прошел. Обнаружить иллюзию, внешне поразительно похожую на меня, оказалось ошеломительным. Без колебаний я последовала за ней. Тень заставила меня подняться на второй этаж. На лестнице за нами увязалась какая-то проворная дамочка в вечернем платье и, судя по всему, в исключительно удобных туфлях. Она ни разу не споткнулась и даже в подоле не запуталась, пока энергично вскарабкивалась следом. Однако моя иллюзорная копия лишних зрителей явно не желала и просто исчезла. С досадой я остановилась и покрутилась на месте, пытаясь ее разыскать в тумане. Дама тоже покрутилась, обнаружила в конце коридора несколько гостей, с любопытством заглядывающих в какую-то коморку, и посеменила к теням, за которыми не надо петлять по трем этажам. «Сюда!» — прошелестел инфернальный шепот, всколыхнувший клубы тумана. По спине побежали мурашки, а на затылке зашевелились волосы. Ожившая тень по сути, нечисть, призвала меня, чародейку, зовом, которым вообще-то ловцы приманивали у мертвей. Пожалуй, подумаю завтра, почему я инстинктивно откликнулась. В итоге забрела в безлюдную часть особняка, куда не успели добраться ни пронырливые гости, ни потусторонние актеры. Наверное, когда представление закончится, придется звать сыщиков и целый отряд бравых стражей, чтобы меня отсюда вызволить. В пустую бальную залу, неожиданно залитую лунным светом, меня привлекла тихая, знакомая мелодия. Войдя, я по инерции еще сделала несколько шагов, а потом остановилась, словно завороженная. Казалось, будто пространство заливал холодный лунный свет, и в медленном танце кружились двое. От бесцветных фигур расходились волны тумана, обнажающие паркетный пол. В танце не было ни грамма пошлости. Одна рука мужчины лежала на талии моего иллюзорного двойника, вторая сжимала тонкие пальцы. Девушка выгибала спину, словно никак не могла решить, хочет быть ближе к партнеру или отстраниться. Но с одинаково жадным вожделением они смотрели глаза в глаза. Хотеть привлекательного мужчину, когда он уверенно ведет в танце, чутко ловит эмоции, вообще-то обычное дело. Но танцевала моя тень за Кари Торстеном. Своего идеального врага я узнала бы из толпы мужчин, одетых в одинаковые одежды. По осанке, по развороту плеч, по волосам, обрезанным до подбородка такой ровной линии, словно парикмахерскими ножницами вели по линейке. Понятия не имею, из какого уголка подсознания своровали эту противоестественную фантазию. Вероятно, из той его части, где пряталась неизвестная ни мне, ни миру круглая дура. Ведь в трезвом уме, впрочем, как и в помутнении рассудка, о Закаре Торстене я не мечтала. Ни разу. Точка. Да и он никогда не смотрел на меня, как на кусок именинного пирога, с которого хотелось слизнуть сливки, а потом хорошенько распробовать, смакуя на языке каждый кусочек сладкого бисквита. Еще не успела додумать тревожную мысль, как музыка начала набирать громкость, а пара — скорость. От мелькания заребило в глазах, подол черной юбки разлетался туманом, и снова мелодия резко смолкла. В звенящей тишине прозвучал тихий чувственный стон. Я подавилась на вздохе, да так и остолбенела, забыв кашлянуть в кулак. Двое больше не кружились. Замерев посреди бального зала, они предавались возмутительному разврату. Девушка стояла спиной. Расстегнутое черное платье сползало с плеча. Беззастенчиво оголенные лопатки скрывались под длинными волосами. Проклятый Торстен, оказавшийся в иллюзии таким же нахалом, как в жизни, ее целовал. По-взрослому умело и напористо, глубоким чувственным поцелуем. Он оторвался от девичьих губ. Инфернальная партнерша запрокинула голову, открывая шею для эротических ласк, а Торстен издевательски посмотрел прямиком мне в глаза. Этот острый, бесстыжий взгляд черно-белого призрака, словно приобретя материальную форму, ударил в солнечное сплетение. «Да охренеть!» — от души выразила свое отношение к происходящему и тут же поняла, что выразила пусть с душой и от всего сердца, но вслух. Секунды позже тени взорвались и разлетелись дымком. Бальный зал, залитый лунным светом, исчез. За попрание строгих правил особняк выплюнул меня в застенок на цокольном этаже и поставил в угол. В прямом смысле этих слов. Совершенно шокированная, я обнаружила себя стоящей в углу комнатенки с решеткой вместо двери. Правда, проштрафившихся гостей никто не собирался закрывать в клетке по-настоящему. Решетка отворилась от легкого толчка. Ладно, не то чтобы от легкого, грохот стоял, как в каменоломнях. Содрав с лица полумаску, я вывалилась в знакомый коридор недалеко от гардеробной и на всех парусах влетела в полупустой клубный зал. Тумана почти не было, подавальщики лениво обходили немногочисленных гостей. Возможно, зрители спустились с верхних этажей по собственному желанию, решив, что достаточно насмотрелись на танцующие тени. Или вылетели с позором, как пробки из бутылок. Негодяй Закари Торстен, неведомым образом поселившийся в глубоких слоях моего подсознания и устроивший там непотребный вертеп, сидел на том же месте. Отрешенный и задумчивый, сложив руки на груди, он рассматривал бокал перед собой. «Уже?» От удивления у Закари поползли на лоб брови. «Ни слова!» — рявкнула я, схватила бокал и прикончила тремя большими глотками. Не сразу до меня дошло, что горло обжигает и в желудок льется не прохладная вода, а горячая лава. На язык попала крошка льда. Скривившись, я прижала ладонь ко рту и тут же почувствовала во всем теле неприятную слабость. «Святые демоны, Торстен! Что за странная вода?» «Это бренди», — со смешком подсказал он. «Что случилось? Тебя выперли?» «Пинком под зад», — призналась я и посмотрела в его лицо. Взгляд остановился на пунцовых губах. Они изгибались в улыбке, в уголках появились крошечные морщинки. В темных глазах светилось веселье. Мгновенно вспомнились страстные лобзания теней в призрачном бальном зале, и я тряхнула головой. «Чур меня!» «Показали то, что не хотела увидеть?» — догадался Закари. «Я увидела натуральный ночной кошмар. Клянусь, Торстен, у меня появилась новая фобия. До конца жизни буду вспоминать и вздрагивать». «У тебя есть фобии?» Как будто даже развеселился он. «До сегодняшнего дня не было». Я растерла лицо руками, стараясь отогнать шокирующий образ. «Слушай, поехали из этого странного места, пока еще чего-нибудь не показали». «Хорошо». Закари усмехнулся и без споров поднял руку, чтобы подозвать подавальщика. «Но признай, что театр теней отвлекает от реальной жизни». «Да не то слово». Во время представления, захваченная необычным зрелищем, я вообще ни о чем не думала. Зато теперь голова разрывалась от мыслей. Тени, для которых медленный танец оказался не более чем прелюдией к чувственным удовольствиям, похоже, станут моим главным ночным кошмаром на много месяцев вперед. А я, между прочим, вообще не страдала ночными кошмарами. Что сказать? Отвлеклась, называется, от насущных проблем с неверным парнем. На улицу нас выпускали без пафоса. Привратник, до носа закутанный в шарф, открыл черный вход для прислуги. Мы выбрались в плохо освещенный тупик и невольно поежились от промозглого влажного холода. Извозчики поджидали пассажиров на широкой улице. Пришлось обойти здание, но время перевалило за полночь, и даже столица кипучестью не хвасталась. Со стороны театр выглядел мрачной темной махиной. Ни души, ни одного освещенного окна. Только неприметная латунная табличка с полумаской, висящая на запертых изнутри воротах, подсказывала, что жутковатый особняк обитаем, и в его стенах происходит некое таинственное действо. Признаю, бал теней оказался самым провокационным и шокирующим представлением в моей жизни. Даже легендарный ночной рынок переплюнули. А там-то можно наглядеться на разное. «Поедем дальше развлекаться», — предложил Закари. «Едем», — промычала я и, прикрыв рот ладонью, так широко зевнула, что чуть челюсть не вывихнула. В первом часу ночи меня всегда неудержимо влекло к подушке. «Похоже, мы едем домой», — заключил он и, махнув рукой, остановил удачно проезжающий мимо двухместный кэб. «Да, это прекрасное решение». «Ты такая послушная?» «Нет, Закари, я просто устала от отвратительного дня и до глубины души шокирована театром, демонстрирующим такие желания, о которых даже не подозреваешь. Видимо, тени их вытаскивали с самого дна подсознания. Если внезапно постучаться снизу, у меня случится духовный кризис». Пристроившись на холодном сиденье, я нахохлилась, как воробей. Подняла ворот, сунула руки в карманы. Закари назвал извозчику адрес и уселся рядом. Кэп тронулся. «Далеко до особняка Торстонов?» — спросила я. «Мы не в особняк». «Отвезешь меня в загончик, куда таскаешь всех девчонок?» Я даже встрепенулась. «Торстен, не хочу никого обидеть, но мне нравится спать на простынях, на которых до этого никто не лежал». «Ну, если хочешь позавтракать с моей матерью, то без проблем», — невозмутимо согласился он. «Ей обязательно доложат, что мы в особняке, и она еще затемно примчится из замка. Попросить, чтобы захватила у нашего знахаря снадобье от похмелья». Как представила Люцию Торстен, желающую мне доброго утречка с бутылочкой зелья в руках, так резко передумала. «Ты прав. Не надо в особняк. У тебя ведь есть чистые простыни?» «Найдутся», — хмыкнул он. Тайное холостяцкое логово Закари Торстена находилось в популярном у ведьмаков квартале столицы. Удобные апартаменты. В них было все – камин, широкий диван, ванная и уборная. Даже крошечная кухонька с глубокой каменной раковиной. И только одна низкая, но исключительно просторная кровать, застеленная серым покрывалом. Глядя на это, с позволения сказать, поле для плотских утех, я задавалась вопросом, какого демона меня волновали чистые простыни. Свежее белье — не главная проблема. Спать-то, похоже, придется на диване. Не вместе же, право слова. Закари вытащил из глубокого ящика комода аккуратно сложенную белую рубашку и вручил мне. «Не балахон, как ты любишь, но можешь спать в ней». Кто бы сомневался, что он не применит позубоскалить о монашеской робе с цветочками на воротничке. Но у меня уже развернулась борьба за единственное спальное место. Не до мелочей. «Где?» — тихо спросила я. «В ванной». «Торстен, ты предлагаешь спать в ванне? Вообще ничего не слышал о гостеприимстве». «Сказала девушка, оставившая меня спать на полу в гардеробной». Со вкусом напомнил он и кивнул. «Можешь переодеться в ванной комнате». «Хорошо, спрошу по-другому. Я посмотрела с подозрением. «Куда ляжешь ты? Здесь только одна спальня и одна кровать». «Построим стену из подушек?» — немедленно предложил Закари. «Обещаю храпеть в сторону окна, а не тебе в ухо». «Слушай, у меня принцип не одаривать светлой благодатью, если я не трезва. Но по такому случаю готова им поступиться», — пригрозила ему и даже потрясла рубашкой для пущего эффекта. «Расслабься, варлок», — хмыкнул он. «Спальня в твоем распоряжении. Горничная перестелила постель, но если не доверяешь, то могу дать свежие простыни». «Ладно», — с королевским достоинством кивнула я. «Кто же знал, что он сдастся без боя?» «Есть хочешь?» — уже из гостиной с большими окнами спросил Закари. Пожалуй, новость, что с холодильного короба ночью не исчезает ручка, была самой лучшей за сегодняшний паршивый день. С большим интересом я разглядывала содержимое этого замечательного артефакта. Стенки покрывала тонкая снежная поземка, изнутри шел пар. На дне стояли аккуратно сложенные деревянные ящички с замороженной едой. Некоторое время Закари проверял, что нам Бог послал на поздний ужин. Видимо, пытался припомнить, когда и при каких обстоятельствах тот или иной кусок оказался припрятанным в ледяной ларь для будущих ужинов. Или, судя по кислой мине парня, ужинов будущих поколений Торстенов. «Ты умеешь готовить?» — спросил он, отчаявшись найти что-то съедобное, а не приготовленное еще в дремучие времена драконов, и растерянно глянул в сторону кухонного шкафчика. «Тут где-то должны быть куриные яйца». «В середине ночи кулинар во мне умирает», — мягко намекнула я, что не дотянула даже до посредственной стрепухи. «А утром?» — с надеждой уточнил Торстен. «Еще не воскресает». «В общем, не стоит рисковать», — заключил он на выдохе. «Искренне не советую. Кулинария — магия наивысшего порядка, недоступная женщинам семьи Варлок. Всем без исключения. Никогда не забуду, как моя дорогая матушка решила побаловать семью ужином из трех блюд, приготовленных собственноручно, с большой, так сказать, любовью. Хорошо, что в замке живет превосходный знахарь. Он-то быстро привел нас в порядок. Всего-то 3 дня помирали. Иначе встретились бы на том свете с прародительницей Ковина грозной Агатой, а она покрутила бы нам пальцем у виска. Дескать, забыли вы, глупые потомки, о главном правиле выживания в башне Варлок. Не тащите в рот ничего подозрительного. «Посмотри!» Закари упорно пытался отыскать что-нибудь не очень подозрительное, что тащить в рот не запрещали заветы предков, раз повара среди нас не было. «Это рыба или курица?» Содержимое было намертво замороженным, на глаз неопределимым и, собственно, на запах. «Окаменелость!» — пошутила я. «Давай просто разогреем и проверим. Замороженная еда не портится». «Ты уверена?» Торстен с подозрением принюхался. «Если что, у нас есть принцип 20 минут». Легкомысленно махнула я рукой. «Ты попробуешь? Если через 20 минут не откинешься, то нормально поужинаем». У Закари сделалось такое лицо, словно ему в это самое лицо плюнули. «На правах хозяина», — пояснила я с невинным видом. «В случае чего я тебя откачаю. Ты, главное, покажи, где стоят снадобья. Там есть противоядие». Торстен отложил ящичек на стол, уперся ладонями в столешницу и с ухмылкой посмотрел на меня. «А если нет?» «Обещаю, что скажу на твоем погребении проникновенную речь и возложу пышный венок. Мы же враги с привилегиями. Речь и венок ты себе обеспечил». Со смешком я взяла в руки ящичек и пробудила светлую магию. «Попробуем? Готовить я не умею, но разогреть замороженную еду способна». По тонким деревянным стенкам коробочки пробежали мелкие искры. Содержимое нагрелось, и ладонь начала жечь. Аккуратно отодвинув крышку, я выпустила на свободу ароматный, пахнущий специями и чесноком, дымок. Мы с Закари с интересом посмотрели на припрятанную на черный день закуску. Выглядела пища ночного бога Дожора печальной и неузнаваемой. Какая-то сомнительная хтонь, помершая в молодость моей бабули и после подогрева покрытая корочкой подгоревшего соуса. Чуток силу не рассчитала. Я поморщилась от вида неаппетитно запеченных кромок. «Ты узнал, что это? Не похоже ни на рыбу, ни на курицу». Торстен принюхался и резюмировал. «Кажется, устрицы». «Да ты гурман, Закари Торстен!» — издевательски протянула я. «Давай что-нибудь другое разогреем», — с гримасой отвращения предложил он и, задвинув крышку на ящичке, выбросил в стоящий под узким разделочным столом мусорный короб. С интересом магов-археологов, докопавшихся до захоронений первородного зла, мы подогревали еду, не открывая ящичков, а потом заинтригованно проверяли, чем нас порадовал холодильный ларь. Список блюд поражал воображение. Ни разу не повторились. В конечном итоге нас обуял такой азарт, что крупно нарезанный овощной салат тоже оказался поджарен. Подозреваю, что когда-то в неизвестном году шоковой заморозки огурцов поспособствовал бренди, принятый Торстеном в невыясненном количестве. Овощи, без сожалений, мы уступили мусорному коробу и оглядели заставленный коробочками кухонный прилавок. «Думала, ты разборчив в еде», — протянула я. «Я тоже», — согласился Закари. Впервые на моей памяти он выглядел обескураженным. Вилкой я осторожно подцепила обмазанную охряным яблочным пюре корочку с куска утиной грудки, запеченной фактически два раза. Казалось, высохшее, как мумия дракона, мясо молило о похоронах, а не о втором шансе превратиться в изысканный ужин. «Ты не будешь пробовать?» Переведя взгляд на Закари, поторопила я. «Принцип 20 минут», — вполне серьезно отозвался он. «Пробуй!» «Как хозяин?» «На камень, ножницы, бумага! Кто первый?» — внезапно предложил Закари. «Ты в младшей школе?» Не сговариваясь, мы одновременно выставили раскрытые ладони, изображающие лист бумаги. Ей-богу, как дети. Осталось прицепить мне на волосы бантик, а Торстену напялить короткие штанишки. И с самым серьезным видом, насколько он может быть серьезен у взрослых людей, играющих в камень, ножницы, бумага, скинулись еще три раза. Никто не победил. «Ладно, давай просто есть. Я голодная». Ткнув вилкой в утятину, я сунула жесткий кусочек в рот и принялась настырно жевать. На вкус оказалось как бумага в горячем яблочном пюре. Не исключаю, что мне просто попался кусочек замороженной вместе с едой салфетки. Закари с интересом следил за моим подвигом и, казалось, мысленно уже составлял заупокойную речь. «Так и будешь смотреть?» Я подхватила со стола и пихнула ему в руки первый попавшийся коробок. «Ешь! Помрем вместе, как истинные враги!» «Если завтра утром я не встану, то снадобье от похмелья стоит на верхней полке в посудном шкафу», — с обреченным видом проинформировал он. «Как оно поможет при отравлении?» — заинтересовалась я. «Никак!» — он покрутил в руках ящичек. «Но хотя бы голова не будет болеть». «Других снадобий нет?» «Нет». Закари вытащил из подставки для приборов вилку, сунул в рот кусок и протянул. «Неплохо. Похоже на свинину по-сартарски. Или курицу». «Дай попробовать», — заинтересовалась я. Тот без всяких уговоров протянул мне коробочку. Свинина или курица, в сущности, это мгновенно стало неважным, оказалась невозможно острой. Во рту разгорелся пожар, зато память прояснилась и сразу вспомнилась, что кухня королевства Сартар славилась жгучими пряностями. Просто пища демонов, а не еда. «Как ты можешь есть такое острое?» — выдохнула я. Странно, что просто выдохнула, а не выплюнула поток драконового пламени. «Да оно вообще не острое!» — просипел в ответ Закари и выразительно кашлянул в кулак. Поспешно отставив еду, он достал с открытой полки стакан, наполнил его водой из-под крана и выхлебал так быстро, словно пытался загасить адское пламя. «Запьешь?» — спросил у меня. «Угу», — промычала я, вытирая рукавом выступившие слезы. Вода притушила огонь во рту, а то казалось, что горели даже зубы. «Зато окончательно протрезвел», — заключил Закари, беря ящичек с другим блюдом. Некоторое время мы пировали. Пробовали, советовали друг другу, менялись коробочками. В конечном итоге я наелась и объявила. «Надо ложиться. Если завтра не появлюсь на практикуме по темным искусствам, декан мне устроит веселую жизнь. Он и так на меня смотрит, как демон на святое распятие». «Почему ты поступила в Деймрон?» — внезапно спросил Торстен. «Почему ты вызвал демона?» — задала я такой же бестактный вопрос. «Должен же он понимать, что еда из одной коробочки вообще не делает людей ближе». «Отец настоял», — не моргнув глазом, ответил он. Закари стоял, привалившись спиной к кухонному прилавку. Ладони упирались в край столешницы. Он словно давал понять, что был полностью открыт для личного разговора. «Он считает ритуал важной вехой в жизни мужчины. А мне в 13 лет еще хотелось оправдывать чужие надежды. В одном отец оказался прав. После вызова я быстро повзрослел». «Так почему темная магия?» «Из принципа», — призналась я. «Светлые мне отказали, и я решила, что получу темное образование. Мне нужны знания о сложных чарах. А в башне Варлок их просто не могут дать. В сущности, неважно, какая магия их создает». Я протянула руку. Пальцы вспыхнули от светлой магии, по кончикам проскочили мелкие голубоватые искры, следом потек дымок темной силы. Все сразу, в один момент. Этот фокус, противоречащий любым законам чародейства, родители запрещали показывать гостям, когда хвалились талантами детей. Торстен не отводил взгляда от моей руки. «Как ты это делаешь?» «А как люди дышат?» — усмехнулась я и погасила магию. Ночной цирк закрывается, фокусник во мне заснул. Пойдем спать. Время действительно незаметно подбиралось к 3 утра, и на отдых оставалось немного времени. Завтра буду чувствовать себя злобным драконом, выпускающим костяной гребень на любое неосторожное слово. «Гостям же уступают ванную, да?» Нахально заявила я, что первая пойду приводить себя в порядок. И уже по дороге в спальню спросила. «У тебя есть пробуждающий шар?» «Я каждый день встаю в 6», — уверил он. «Никогда не просыпаю». Заснула быстро. Устроилась на чрезвычайно удобном поле для плотских утех в одиночестве. Простыни пахли мужским одеколоном. Под подушкой Торстен прятал кружевной носовой платок. Очень трогательная привычка. Когда моя бабуля была жива, тоже всегда подкладывала мне под подушку вышитые носовые платочки. Как укладывался Закари, грохотал ли ящик комода, шумела ли вода в ванной комнате, скрипел ли диван, ничего не слышала. Возможно, Торстен перед сном молился богам энергичных садовников, чтобы после подозрительной еды проснуться. В смысле не здоровеньким, а просто открыть глаза и понять, что все еще жив. В общем, длинный день и насыщенная ночь меня укатали. Я превратилась в окончательно упокоенное умертвие. Пробуждение было резким, словно кто-то громко хлопнул над ухом в ладоши. В комнату заливал хмурый свет осеннего утра. Чутье, живущее в каждом непунктуальном человеке, подсказывало, что, возможно, Торстен встает каждый день в 6 утра. Но сегодня в нем что-то сломалось. Мы позорно проспали. «Проклятие!» Я подскочила на кровати, как ошпаренная. От недосыпа трясло, от выпитого накануне алкоголя нещадно трещала голова. Хотелось с громкостью трубы будить врага с привилегиями или воскрешать, как уж карта ляжет. Но внезапно обнаружила, что держу в руке красный кружевной лоскут. В большом недоумении осторожно расправила тряпицу. Всю ночь напролет я бережно сжимала в кулачке не носовой платок, а красные женские трусы.